Чья-то рука схватила ее и поволокла в угол. Надежда уселась на подстилку из прошлогодней соломы, разглядела спасительницу — Маруська Алтухова. Тут же непримиримо сверкнул рыжий Веркин глаз. «Все тут!» — с каким-то отрешенным удивлением догадалась Надежда. «Чего же они не ушли? Целый девичник! Надо же! Раньше тут на посиделки собирались, а сейчас-то зачем? А ну, узнает солдатня!» В щели между досками видно было, как немцы ходили по двору, обливались по пояс, гагача, фалили свиней. А некоторые бабы с ребятишками тоже пробрались в Ущоковский сарай. Председательская дочка Василиса принесла страшную разгадку автоматной стрельбы на дальнем конце деревни. Ихняя соседка Наська Парфенова с утрева затеяла баню. И танков не слыхала, а тут немцы. Голую вытащили и начали гонять по огороду. Отец кинулся за ружьем и жахнул в одного. Тут его и порешили. На Степанидовом дворе залился лаем хозяйский пес Пушок. Зимой, когда Степанида взяла его, он им в самом деле был как Пушок, маленький, белый, вырос лохматый, сильный, но не злой. Степанида редко держала его на цепи, только в это утро посадила. И он все время молчал, словно чуял опасность. Да, видно, кто-то из солдатни его раздразнил. К вечеру немцы добрались до Ущоковского сарая и повыгоняли всех, но не били. Каждая женщина, выходя, вжимала голову. Все начало быстро меняться и необратимо. Когда Надежда подошла ко двору, Пушок опять залился лаем и начал рваться с цепи. Вернувшаяся с подойником и вилами Степанида постаралась утихомирить его. Грузный немец ударил пса сапогом. Тот заметался на короткой цепи. А немец бил снова и снова, расчетливо, с размахом, по окровавленной голове. Выронив ведерко с молоком, Степанида бросилась между ними. Но пес, обходя ее, начал рваться еще отчаяннее. Тогда немец, вытащив пистолет, выстрелил. Пушок завыл, дернулся. У пьяного вояки дрожала рука. Оттолкнув старуху, он еще раз прицелился, но только ранил собаку. Белый пушистый мех обильно обогрился кровью. Степанида разбежалась и изо всех сил всадила вилы в серый лягушачий мундир. Кровь перемешалась с навозной жижей и потекла за голенище. Немец завыл громче собаки и принялся с остервенением стрелять в Степаниду. Она как стояла, не шелохнувшись, так и грохнулась. Надежда подбежала, чтобы поднять, не сообразив, что та мертва. Разъярившийся немец хотел застрелить и ее. Но какой-то другой, высокий, с тонким злым лицом, остановил его и велел увести. Скулящую окровавленную собаку добили. Степанитина жизнь кончилась неожиданно, в один миг, многим на зависть. Оставшихся ждали новые страдания и тяжкий путь, для одних короткий, для других мучительно долгий. Глава 44. Обер-лейтенант Отто Леминг, остановивший расправу над чумазой растрепанной девкой, не был уверен в собственной правоте. Верный Курт, компанейский парень, с которым они прошли всю Польшу, сильно пострадал и надолго выбыл из строя. Пришлось отдать его в руки медиков, о чем Леминг сожалел. Для него, избивавший привязанную собаку, Курт оставался добрым, милым весельчаком. Потому что все остальное — страна, куда они ступили, напуганные жители со своей глупой скотиной